Глава 5. А вот Сыму Дзяну так и не удалось пострелять. В считанные секунды Освальд, Сбыслав и дядька Адам сбросили в воду остатки немногочисленного, вяло сопротивляющегося пиратского десанта. Дмитрий, Гаврила, Бурангол и Джеймс перебежали по узкому трапу на вражескую палубу. На коге валялись трупы и несколько тяжелораненых. Остальная команда попрыгала за борт. Лишь полдюжины самых отчаянных головорезов сгрудились у мачты, прикрывшись легкими щитами, подняв мечи и копья. Эта шестерка была готова к последней битве. Но полноценной битвы не получилось, Бурангул помешал. Татарский юзбаши подхватил у абордажного мостика чей-то оброненный лук и колчан. Пустил стрелу навскидку, пригвоздил одного из разбойников к мачте. Вторая и третья стрелы тоже не пролетели мимо цели. Пассивная оборона была подобна смерти. Причем смерти бессмысленной. И три уцелевшие пираты с дикими воплями ринулись в бой. Хиленькая атака, впрочем, захлебнулась, не успев начаться. Один из горе-корсаров попал под секиру Дмитрия, другого смела за борт булава Гаврилы, последний, целившийся копьем в грудь Бурангула, вдруг споткнулся на ровном месте и грохнулся о палубные доски. Чьи-то цепкие пальцы, поднявшиеся над решеткой трюмного люка, держали копейщика за ноги. Прыжок Джеймса, точный, добивающий удар смертоносного Кальтелло, и морской разбойник затих. Когда Сыма Цзин протолкнулся наконец вперед, для шмассера дела уже не нашлось. А на барахтавшихся в воде беглецов мудрый китаец решил невидимой стрелы не тратить. «Отчаливай!» — приказал Бурцев. «Быстро!» Помогли перебраться на ког Ядвиги. Отцепили абордажные крючья, обрубили веревки и канаты. Сковырнуть, поднимать абордажный мостик оказалось сложнее. Его Гаврила попросту сбил булавой. Оттолкнулись, а отвалили от катера. А на притопленную корму раумбота уже вползали пираты. Спасались. Хотя сомнительно это было спасение. Так, небольшая срочка перед неизбежной гибелью. Джеймс профессионально и хладнокровно добивал раненых. Самая та работенка для наемного убийцы. Все правильно, Вацлав. Будто угадав мысли Бурцева, негромко произнес Освальд. «Кормить эту пиратскую братью нам смысла нет. Да и все равно долго не протянут. А возиться с ними — только продлевать их страдания. И осложнять собственную жизнь. Я бы на их месте тоже предпочел, чтобы кинжалом в сердце или ножом по горлу. Все лучше, чем валяться на палубе с выпущенными кишками. Уж ты мне поверь!» Бурцев верил. В конце концов, Освальд сам из бывших разбойников, хоть и сухопутных, хоть и благородных. «Готово», — подошел Джеймс. Быстро управился и не притомился, и почти не испачкался. «Профи?» Дмитрий, Гаврила, Бурангул и Сбыслав уже кидали трупы за борт. Дядька Адам и Сыма Дзян собирали оружие, и Ядвига держалась в сторонке. «Все мертвы, брави!» — поморщился Бурцев. «Ага, как же, все!» — хмыкнул тот. «Тут-то, между прочим, полный трюм народа. Пленники пиратские. Кстати, кто-то из них нам здорово помог. Если б не они, нанизили бы Барангула на копье. Только вот что теперь делать с этим трюмным людом? Ума не приложу». «Ну, выпустить, наверное, для начала», — предложил Бурцев. Ключа не было. Замок с люка сбили все той же булавой Алексича. Вообще-то пленников оказалось вовсе не полный трюм народа. Из открытого люка вылезло человек 15. «Мерси, месье, мерси, Бако», — говорил самый старший, самый статный и самый усатый. Здоровенный такой мордастый дядька с огромной шишарой на лбу. Видимо, мужика сначала вырубили и лишь после полонили. Освобожденный узник еще что-то бормотал с типичным французским прононсом. Бурцев развел руками, не понимая, мол, увы, французов у него в роду, как и итальянцев, не водилось. Генная память молчала. Sprechen Sie Deutsch в этот раз не помог. Теперь уже усач растерянно мерил руками воздух. «Désolé, je ne comprends pas». Бурцев обернулся к спутникам. Спросил без особой надежды. «Кто-нибудь знает французский?» «Я знаю», — выступил Джеймс. «Мне довелось пожить на юге Франции, когда там поднимала голову альбигойская ересь. Я выполнял некоторые поручения его святейшества папы». «Понятно. Бедные еретики. Ладно, Браби, будешь у нас за толмача». По-французски тайный убийца в самом деле шпарил так же уверенно, как по-итальянски и по-немецки. «Это капитан Нефа», — переводил Джеймс. «Зовут Джуль. Утверждает, что вез королеву Кипра Алису Шампанскую, бежавшую от хранителей гроба, и братьев ордена Святой Марии Иерусалимской». Опс. Опять хранители. Опять тевтоны. А Жюль все говорил и говорил, не останавливаясь. Судя по сбивчивому рассказу капитана, два пиратских кога неожиданно атаковали королевский Нев из-за островного мыса. Поэтому уйти от погони или выброситься на берег не удалось. Команда приготовилась к схватке, но королева не желала бессмысленного кровопролития и приказала сложить оружие. А слушаться ее величества никто не посмел. Алиса Шампанская вступила с морскими разбойниками в переговоры. Предложила встать под знамена кипрского льва и посулила награду. Увы. Пираты предпочли не связывать себя королевской службой и польстились на богатую добычу. Нев взяли на абордаж. Команду частью перебили, частью пленили и распихали по трюмам. Моряков разбойники намеревались продать в рабство, а за королеву и прочих благородных пленников рассчитывали получить выкуп. «Жюль благодарит нас за спасение, но на всякий случай интересуется, не являемся ли мы тоже пиратами?» — закончил Джеймс синхронный перевод. «Мы?» — Бурцев хмыкнул. «Да нет уж, мы скорее антипираты, ну, те, кто против. Хотя, с другой стороны, нам требовался корабль на плаву, и мы его взяли. Взяли силы. Так что пусть этот Жюль думает, что хочет». «Вы совершили благородное и богоугодное дело, покарав разбойников, осмелившихся напасть на корабль Ее Величества», — убежденно заговорил Жюль. «Сам Господь вершит свою волю вашими руками». Джеймс переводил. «Ибо небеса выступили на вашей стороне, обрушив на головы пиратов громы и молнии». Капитан завороженно смотрел на пробитые борта и дырявый парус. «Мы все слышали, и мы там внизу молились за вашу победу». «Джеймс, объясни ему, что это не громы, не молнии», — устало попросил Бурцев. «Скажи, что это оружие хранителей гроба». Джеймс сказал. Усач в ужасе отшатнулся. Похоже, сам бравый кипрский капитан раньше не видел и не слышал автоматов и пулеметов сайт-команды в деле. Однако о существовании колдовского арсенала хранителей гроба чужих слов он знал. Жюля кое-как убедили, что к немцам никто из присутствующих отношений не имеет, и речь идет всего лишь о трофеях. С трудом, правда, убедили, и с немалым. Поверить в небесные громы средь ясного неба королевскому капитану оказалось проще, чем в то, что магическое оружие хранителей попало в чужие руки. Жюль в изумлении таращил глаза и не мог выдавить ни слова. Пришлось помочь. «Джеймс, спроси капитана, куда подевалась его драгоценная королева?» Джеймс спросил. Капитан спохватился, завертел головой, разволновался. «Он говорит, что пирата разделили пленников во избежание бунта», — переводил Брави. «Королева и ее свита должны сейчас находиться либо на другом коге, либо на нефе». Из груди капитана вдруг вырвался горестный вопль. Усач заметил тонущий ког. Судно с пробоинами под ватерлинии уже изрядно осело и завалилось на бок. Экипаж давно попрыгал за борт, а вот пленники... Жюль насел на Джеймса, замахал руками, запричитал. В голосе капитана слышались то просительные, то требовательные нотки. «Сальвопле, сальвопле!» — безомолко твердил Жюль. «Умоляет помочь», — объяснил Брави. «Просит не губить невинные души, запертые в трюме». Да уж, ситуация. Расстреливая корабль, Бурцев как-то не подумал, что на борту могут оказаться не только пираты. «Если ребята с Жюля управятся с этой...» Бурцев притопнул ногой о палубу. «Посудиной пусть действует. Мы поможем, чем сможем». Капитан медлить не стал. Голос усача обрел властность. Жюль принялся сыпать приказами направо и налево. Встрепенулись и забегали матросы. Без лишних церемоний морской волк взял в оборот из собственных спасателей. Джеймс едва успевал переводить команды с французского. Дырок в простреленном парусе было немного, и на скоростных качествах судна эти небольшие прорехи не отразились. Они успели. Едва-едва. На корме тонущего кога валялись трое убитых арбалетчиков. Еще один лежал на носовой боевой площадке. И больше ни единого пирата. А из трюма в самом деле доносились призывы о помощи. Причем отчаянные осы-куры уже сливались с характерным бульканьем. Булава Гаврила и топор Дмитрия взломали люк. Люди в трюме плавали под самой палубой. Внизу оставалась лишь небольшая воздушная прослойка, ровно столько, чтобы высунуть лицо и попытаться надышаться вдоволь перед смертью. Людей выдергивали, как морковь из грядки, а вода все прибывала. Собственно, корабль с простреленными бортами давно бы уже пошел на дно, если б пленные моряки Жюли не пытались заделать бреши. Вот пошло награбленное пиратами и сваленное в трюм добро с нефа Алисы Шампанской. Сундуки, парча, шелк, бархат, восточные ковры, расшитые золотом камзолы, меха и даже длиннющая королевская мантия, подбитая горностаем. Утопающие спасали сами себя, как могли, и спасли. Правда, повезло не всем. По трюму вместе с живыми плавало два трупа. Один с развороченной грудной клеткой, другой с пробитым черепом. Оба попали под пулеметную очередь. Случайные жертвы. Бурцев отвел глаза. На войне, как на войне.